Глава 14. Невозможно описать, какую пустоту я ощутила, когда он уехал. В один миг весь мир изменился, стал совсем другим. По аэропорту бегали люди с чемоданами, спеша попасть из города в город, из страны в страну, а мне вся эта суматоха показалась бессмысленной. Когда Илья свез меня домой, я смотрела на улицу. Как же много машин вокруг, как много людей, отчужденных друг от друга, ничего не знавших о жизни другого. Жизнь текла своим чередом в разных заботах, в погоне за разными целями, но никто не знал чужую историю. Придя домой, я упала в кресло. Остаток воскресного дня мне хотелось провести, двигаясь как можно меньше. Я вытащила из сумки диктофон. На этом маленьком устройстве хранилось все, что Макс рассказал со вчерашнего вечера до этого утра. У меня в руках была невероятная история. Я чувствовала, будто вот-вот раскрою тайну жизни. За последние несколько дней я узнала много нового. Какие невероятные события происходили на этой земле всего несколько поколений назад? Что творилось с людьми в этом мире? Теперь я знала то, о чем на прошлой неделе не подозревала. События 60-летней давности теперь стали мне известны. И как много еще предстояло восполнить, изучить, открыть. Так я думала, однако понимала, даже если я узнаю все, что меня интересовало, само по себе это будет лишено смысла. Зачем знать со всеми историческими подробностями все, что пережила бабушка Мари? Зачем знать, что происходило в какие-то дни 60, 100, 600 лет назад? Я теперь понимаю, что пережили в этом городе профессор, Надя, множество других людей из воспоминаний Макса. И что мне было с этим делать? Все эти знания обретут смысл, только если станут историями этих людей. В бегущих по аэропорту людях, нервных водителях на дорогах и их пассажирах, толстухах из университета, покупателях в магазинах меня могло заинтересовать только одно — их личная история. Каждая история могла быть не менее интересна, чем события нашей собственной жизни, лишь бы только она была правдивой. В конце концов, разве каждая отдельная история не содержит в себе рассказ о всем человечестве и о стремительно текущей жизни? Я снова посмотрела на диктофон у меня в ладони. Надо было встать и заменить в нем батарейку, а затем переслушать запись от начала до конца и даже сделать это несколько раз. А потом нужно было рассказать эту историю, написать ее. Только рассказывая об этих событиях, я могла осознать прошлое. Не обязательно было описывать все точь-в-точь. Можно было при необходимости чуть отойти от повествования профессора, ведь история одного человека — это история всех людей. Но начну я завтра. А в то воскресенье мне хотелось провести день, сидя в кресле и ничего не делая. После таких насыщенных событиями дней мне нужно было немного прийти в себя. Я закрыла глаза и вспомнила время, когда я только-только стала подростком. Тоскливые и бессмысленные воскресные дни тянулись, как жвачка. Папа с увлечением смотрел футбол по черно-белому телевизору, где картинка на экране казалась поблекшей при дневном свете. Мама либо готовила на кухне, либо, сдвинув брови, разгадывала кроссворды за кухонным столом. Мне же ничего не оставалось, кроме как скучать. Я брала какой-нибудь роман и закрывалась у себя в комнате, а потом засыпала. Брата не бывало дома. Мне же было некуда пойти. В доме стоял запах бытового газа и еды, за много лет пропитавший все вокруг. В тот день я ощутила то же самое. Все, что за одну неделю перевернуло мою жизнь с ног на голову, пробудило мое любопытство, растормошило и оживило, все ушло вместе с Максом. Скоро Ахмед должен был привести Керема. Мы снова начнем проживать один и тот же день, каждый раз исполнять свои обязанности, ложиться спать вечером, чтобы утром проснуться и начать все заново. Я поеду в университет, вернусь домой, поужинаю, лягу спать, а на следующий день снова поеду в университет, вернусь домой, поужинаю, лягу спать, а на следующий день снова поеду в университет, вернусь домой, поужинаю, лягу спать, а на следующий день снова поеду в университет, вернусь домой, поужинаю, лягу спать, а на следующий день снова поеду в университет, вернусь домой, поужинаю, лягу спать, а потом снова поеду в университет, И так пройдет, может быть, 30 лет. Та же дорога, те же люди, те же разговоры. Да, погрузиться в историю профессора станет для меня спасением. Тем более оставался еще Сулейман. Увидев, что я забрала скрипку, он точно еще больше разозлился. Уж не знаю. Он спрятал ее, чтобы продать или чтобы нам отомстить. Керем вернулся и сразу сел за компьютер. Я сказала ему, что завтра в школу рано вставать и надо лечь спать пораньше. Он не возражал и отвечал лишь «Ага, ладно, конечно же, чтобы от меня отделаться». Я не нашла в себе сил оторвать его от злосчастной машины, приковавшей все его внимание. Едва переставляя ноги, я ушла в спальню. Однако в постели сон не шел, да и усталости я не чувствовала. Неудивительно, что мне не спалось в такой ранний час. Ворочаясь сбоку на бок, я увидела на тумбочке распечатки и лениво потянулась за ними. Я решила посмотреть еще немного про Струму, прибывшую из Румынии и брошенную на произвол судьбы у берегов Стамбула. Довольная, я принялась читать. Узнаю новое по интересующей меня теме и отвлекусь, пока не потянет спать. Но происходящее на Струме, ждущей в водах Черного моря, вгоняло в тоску. На обеих нижних палубах кают было мало, и для сна не хватало места. Даже пространство, где можно было подвигаться в течение дня, было ограничено. Не было ни ванны, ни душа. Сложно было найти даже раковину, где помыть младенца. Постирать тоже было невозможно. Люди не меняли одежду. Что еще хуже? На 769 человек был всего один туалет, и у его дверей образовывалась бесконечная очередь, поэтому пассажиры справляли нужду снаружи. Загаженная палуба стала скользкой, а по кораблю распространилась невыносимая вонь. Стояла страшная антисанитария. 20 врачей из числа пассажиров пытались помочь больным дизентерией, лекарств не хватало, и их давали крошечными дозами. Двое молодых людей в таких условиях повредились рассудком. Условия на корабле были ужасающие. Пассажиры страдали от бессонницы, и день начинался в 4-5 утра. Заранее назначенные дежурные шли на палубу и ведрами поднимали морскую воду, чтобы люди могли умыться. Из-за дефицита топлива чай раздавали раз в 3 дня. Иногда, чтобы вскипятить воду, разламывали и сжигали деревянные ящики из-под овощей. В качестве еды всем давали по одному апельсину, немного фисташек и кусочек сахара. Горячее готовили только раз в несколько дней. Хлеб, как самую ценную пищу, пассажирам не выдавали. Всем детям полагалось по полстакана разведенного сухого молока и одно печенье. В Турции, Палестине, США евреи, пользующиеся политическим влиянием, пытались что-то предпринять. Важные представители еврейской общины Стамбула Шимон Брод и Рифат Карака делали все возможное, чтобы спасти пассажиров Струмы, давали всевозможные обещания официальным органам, чтобы те позволили людям сойти с корабля и добраться до Палестины по железной дороге, но их усилия ни к чему не привели. Британское правительство и секретная служба всячески старались скрыть от общественности бедствие Струмы и не пустить евреев в Палестину. В то же самое время на корабле продолжалась жизнь. Об этом сохранились исторические свидетельства, которые вселяли веру в человека, несмотря на столь трагические обстоятельства. Находящийся на корабле раввин поженил юную пару. Пассажиры придумывали мероприятия, чтобы раскрасить пустые дни. Двое музыкантов каждый вечер давали концерты. Начались занятия в группах по изучению еврейской литературы и истории. В том году Стамбул переживал небывалую зиму. Все вокруг заледенело. Однако стамбульские евреи, чтобы приободрить беженцев, развели на берегу костер. Чтобы поддерживать огонь, который было видно с корабля, на берег непрестанно носили дрова. Среди описания стольких бед, таких страшных подробностей, от которых стыла кровь в жилах, было приятно встретить эти теплые строки. Мне полегчало, поэтому, наверное, я сумела уснуть. Приехав на следующее утро в университет, я поняла, что Сулейман что-то устроил. Секретари, работники администрации, уборщики странно на меня смотрели и перешептывались, но замолкали, когда я приближалась. В глазах мужчин я видела похоть, в глазах женщин — презрение. Не могли же они подумать, что я переспала с 87-летним стариком. Однако, судя по их поведению, они поверили в эту нелепицу. Происшедшее будто оживило сотрудников ректората. Я за эту неделю увяла, а они расцвели. Интересно, знает ли обо всем ректор? Дошли ли до него эти сплетни? В обычной ситуации я бы справилась с этим вздором, но не на этой неделе. У меня не осталось ни сил, ни надежды. Я была разбита, изнурена, вымотана. Причиной тому был не только отъезд Макса. Судьба Нади переплелась с судьбами моих бабушек, и это причиняло мне огромную боль. Истории трех не знавших друг друга женщин, крымчанки, армянки и еврейки, убили всю мою веру в этот мир и в человечество, почти отняли у меня желание жить. Столкнувшись с таким злом в людях, я совсем оцепенела. На той неделе у меня не было сил разбираться с университетскими работниками, их сплетнями, хитрыми сулейманами, которые с бесконечным наслаждением строили козни. Мне хотелось сбежать. Мгновенно приняв решение, я встала из-за стола и вышла на улицу. Меня не будет в университете как минимум неделю. Справку от врача я уж как-нибудь раздобуду. На меня разозлятся, но будь что будет. За последнюю неделю я очень изменилась, взглянула на свою жизнь со стороны, многое переосмыслила. Дойдя до площади Баязыд, я поймала такси. Не было ни дождя, ни снега, но погода была пасмурная и серая. Придя домой, я позвонила секретарю ректората, сказала, что заболела, буду отсутствовать на работе несколько дней, отправлю больничный, и, не дожидаясь ответа, повесила трубку. Дома был беспорядок. Раковина загрязнилась, надо было поменять постельное белье, протереть пыль. В комнату Керема вообще было страшно зайти, однако я ни к чему не прикасалась. Посидев неподвижно несколько минут, я набрала номер Тарыка. «Встретимся вечером». «Ого!» — воскликнул он радостно. «Старик уехал?» «Да». «Давай, я заеду за тобой в 7:30». «Нет, я к тебе приеду». «Хорошо, ладно, бай». Затем я задернула шторы в спальне, в кромешной темноте легла в постель и заснула беспробудным сном. Под вечер меня разбудил дверной звонок. Это Керем. У него были ключи, однако он все равно звонил. «В школе все хорошо?» — спросила я. «Да», — ответил он и ушел к себе в комнату. Очевидно, наши отношения, и так висевшие на волоске, снова испортились. Я легла в ванну с горячей водой и оставила течь тонкую струйку из крана. Мне нравилось слушать этот звук, а не просто лежать в неподвижной воде. От горячей воды и пены стало легче и усталому телу, и истрёпанным нервам. Закрыв глаза и погрузившись в ласковые объятия воды, я попыталась осмыслить, что произошло за последнюю неделю. Однако у меня ничего не вышло. Мысли путались. Затем я оделась, сделала легкий макияж. Заказала для Керема жареные куриные крылышки, оставила на столе немного денег и ушла. Было 8:00. Апартаменты Тарыка находились в небоскребе. На входе стоял строгий охранник. Должно быть, Тарык дал ему знать, что я приду этим вечером, так как он проводил меня до лифта. Поднявшись наверх, я позвонила. Тарык открыл дверь сам. В доме больше никого не было, значит, он отпустил прислугу. Его нельзя было назвать красивым, однако фигура была что надо, благодаря молодости, ну и, конечно, походам в спортзал 3 раза в неделю. Его квартира была обставлена в холодном, минималистичном стиле. Не было ни дерева, ни узорных тканей, ни штор, ничего, что могло бы сделать обстановку более теплой. Все было белым. На стенах висели в основном металлические предметы. Однако с 27-го этажа открывался чудесный вид на Босфор. Окна в гостиной были от пола до потолка, и в них огни пролива сияли, как драгоценные камни. Фары машин, едущих вдоль набережной на Азиатском берегу, подсветка Босфорского моста и военной школы Кулели, громадные корабли, проплывающие мимо, создавали сказочную картину. Кулели. В настоящее время — здание Высшей школы иностранных языков Национального университета обороны Турции, расположено на берегу Босфора. Я почувствовала, как тяжесть на душе понемногу уходит. «Давай выпьем вина», — предложила я. «Я подготовил для тебя белый портвейн». «Спасибо, но сейчас мне хочется красного вина». У него всегда было прекрасное вино. В тот вечер он открыл бутылку замечательного итальянского амароне и наполнил крупные бокалы. Быстро выпив первый бокал, он поцеловал меня, но я его оттолкнула. «Что такое?» «Не хочу», — резко ответила я. Он не стал настаивать, только спросил, «Что с тобой случилось?» «Не знаю», — ответила я, слегка смутившись. Я и правда не знала, что делала. Затем мы поужинали с видом на Босфор за столом из стекла и металла. Тарык был без ума от суши, поэтому заказал самые вкусные свежие в лучшем японском ресторане города Мори. Стиль яппи был неотъемлемой частью его жизни. Яппи, с английского «яппи» — термин, появившийся в 1980-х годах, который описывает молодых профессионалов, обычно работающих в городских условиях, с высоким уровнем дохода и стремлением к материальному благополучию и статусу. «Так значит, твой старик уехал?» «Почему это он мой?» «Я просто так сказал». «Ладно, раз так. Что он за человек?» «Долго рассказывать». «Почему?» «Слушай, да обычный иностранец-профессор», — закрыла я тему. «Мне не хотелось обсуждать Макса с Тарыком. Почему-то мне это было неприятно. Словно я проявляла неуважение к Максу. Ты расскажи, как тебе удается быть таким веселым?» «А почему мне не быть веселым?» «Разразился крупнейший экономический кризис. Доллар в одно мгновение подскочил до 1 700 000 лир. Банкротство, самоубийство, бизнесменов сажают в тюрьмы, банки разоряются. А ты занимаешься финансами. Как ты можешь оставаться таким спокойным?» «Потому что я умный». «Что ты имеешь в виду?» «Учась в Брауне и работая потом на бирже, я хорошо усвоил одну вещь. Брауновский университет. Один из самых элитных университетов США, входит в Лигу Плюща». «Какую? Скажи, чтобы и мы знали». «Знать легко, но нужны крепкие нервы». «Говори уже, не тяни». Он расплылся в самодовольной улыбке. Ему нравилось говорить на эти темы. «Нельзя идти за толпой и принимать решения в панике». «То есть?» «Когда все покупают, продавай. Когда все продают, покупай. И не поддавайся панике». «Так вот, как ты поступаешь в этом кризисе. Разве мы все не разорились на бирже?» Он расхохотался и, устроившись поудобнее в кресле, сделал большой глоток вина. «Наоборот, мы все заработали». «И я?» «Конечно. Ты сейчас заработала как никогда в жизни. Сопровождала своего профессора и одновременно богатела». «По правде, у меня поднялось настроение. У кого бы не поднялось?» По дороге сюда я представляла, как он скажет, что мои деньги пропали. Я бы страшно расстроилась, но все равно не стала бы его винить. «Ну и как ты сотворил это чудо?» «Смотри, все перепугались, перевели все, что у них было, в валюту и вывели за границу». «А ты что сделал?» «Не обменял ни куруша, оставил все в турецких лирах». «Куруш — 1/100 турецкой лиры». «Ты с ума сошел? Деньги превратились в фантики». Я вспомнила времена, когда в Германии 1 доллар был равен 4,2 триллиона марок. Тогда немецкими банкнотами начали топить печи. В этом весь секрет. Объясню по-простому. Турецкая лира в один миг так обесценилась, что ставка овернайта подскочила до 9 000. Овернайт — процентная ставка по депозиту за 1 рабочий день. И я вложил свои деньги и деньги всех клиентов, включая тебя, под этот процент. Ведь что такое 9 000% овернайт? Значит, каждый вечер твой вклад растет. Но в соотношении с валютой такая ситуация долго продолжаться не будет, увидишь. И доллар придет в норму, доверься мне. Тем более, даже в валюте ты уже очень хорошо заработала. Сколько? С прошлого месяца сумма увеличилась как минимум вдвое. Но потерпи. Это еще не конечный результат. В кризис зарабатывать лучше всего, только большинство людей этого не знают. Я прикинула в уме. Если сумма увеличится втрое, мне, возможно, даже не придется работать. «За новоиспеченную богачку Майю Ханым», — поднял бокал Тарык. «Ой, не говори так, терпеть не могу». «Как не говорить?» «Новоиспеченный богач. Знаешь, что значит «нувариш»?» «Нет, я не говорю по-французски». «Это и есть новый богач. Но так говорят Про выскочек из грязи в князи. Ой, бросите глупости. Богач есть богач, какая разница, старый или новый. Вот так и думали молодые бизнесмены, воспитанные в американских университетах. Для них люди делились на победителей и лузеров, а единственным критерием были деньги. Я только что поняла, почему не захотела рассказывать ему о Максе и его жизни. Он бы все равно не понял, так далек он был от того мира. В новом мире не осталось людей, которые бы поняли рассказ о моих бабушках, Наде, Максе. Его бы не заинтересовала ничья история. Я отвернулась и задумалась, глядя на панораму Босфора. По какой-то причине те три женщины в моих мыслях существовали рядом. Я думала о них одновременно, будто они знакомы и разговаривают друг с другом. Надя была с голубым полком и вместе с бабушкой Айше прыгала в водохранилище Кызыл-Чак-Чак, а бабушка Мари плыла на струме. Три разные религии, три разные женщины, но общая судьба. В школе я услышала фразу Ибн Хальдуна, которую запомнила на долгие годы. География — это судьба. Ибн Хальдун. 1332-1406. Арабский философ и историк. Вот и судьба этих трех женщин были начертаны в согласии с географией и эпохой, в которых им довелось родиться. Прошлое вдруг обрушилось на меня тяжелой ношей. Я чувствовала, что не справлюсь с таким горем. Но все равно после визита к Тарыку мне стало легче. И, честно говоря, себялюбие здесь тоже сыграло свою роль. Было приятно пользоваться вниманием такого привлекательного молодого человека, хоть краешком прикоснуться к его радостному миру материалистических ценностей. И в самом деле мне помогло. К тому же я узнала, что богата. Чего еще желать? А, еще был вопрос больничного. Брат Тарыка работал гинекологом, и я попросила, чтобы он выписал мне больничный на неделю. Тарык ответил, что это легко, и завтра его водитель отвезет справку в университет. Он настоял довести меня до дома. Когда я вошла в темную квартиру, где свет пробивался только из-под двери Керема, я чувствовала себя гораздо лучше. Тяжелые тоскливые тучи внутри посветлели. «Интересно, что сейчас делает Макс?» — подумала я. «Наверное, спит, ведь он тоже провел прошлую ночь без сна». Он хорошо держался, несмотря на свой возраст и болезнь. Я в свои годы не выдержала бы того, что он пережил. Я поспала днем, поэтому сна совсем не было. Я включила компьютер и начала читать отзывы о Мимесисе Эриха Ауэрбаха. Везде книгу превозносили до небес, называли ее лучшим исследованием в истории литературной критики. Позже он написал книгу и о Данте. Как и говорил Макс, перевод книги Ауэрбаха на турецкий может стать целью всей жизни, как и рассказ о струме и о неизвестной трагедии голубого полка. Может быть, мне этому теперь посвятить свою жизнь? Этому отдать свободные от работы часы? Я задавала себе эти вопросы и чувствовала, как уменьшается внутри ощущение пустоты. Мне нужна была цель. В искусственном мире Тарыка иногда было приятно, весело, но смысла моей жизни он не придавал. Нужно было собрать воедино рассказ профессора и записать историю Максимилиана и Нади. Я нажала на кнопку диктофона. Теперь горела не красная лампочка звукозаписи, а зеленый огонек.